Споткнувшись, она упала на четвереньки. Острые каменные осколки впились в ладони. Моргая непривыкшими к свету глазами, она поднялась на ноги и огляделась. Дымка окутывала ее со всех сторон. Ленты дыма тянулись над каким-то выжженным полем, очень похожим на пылающие равнины. Насуада снова была в своей старой рваной рубашке и босиком. Вдруг у нее за спиной раздался рев, и она резко обернулась и увидела мчащегося прямо на нее 12-футового кулла, который размахивал своей кованой дубиной размером, наверное, с нее Насуаду. Слева от нее еще кто-то взревел, и она увидела еще одного кулла, и с ним 4 ургалов поменьше. Затем из белесой дымки вынырнули еще 2 фигуры, горбатые, закутанные в плащи, и тоже метнулись к ней, что-то вереща и размахивая странными, сделанными в форме листьев деревьев мечами. И хотя Насуада никогда не видела раньше подобных существ, она сразу поняла – это раззаки. И снова рассмеялась. Ну, теперь Гальбаторикс пытается ее попросту наказать. Не обращая внимания на приближающихся к ней врагов, которых, как она знала, ей никогда не удастся убить, как не удастся и уйти от них, она села на землю, скрестив ноги, и принялась напевать одну старинную песенку, которую выучила у гномов. Первоначальные попытки Гальбаторикса обмануть ее вполне могли бы стать и удачными, могли бы совершенно запутать ее, если бы Мурток заранее не предупредил ее. Чтобы сохранить в тайне то, что Мурток помог ей, она сперва притворялась, будто ничего не понимает, когда Гальбаторикс начал манипулировать ее восприятием реальной действительности. Но независимо от того, что она видела или чувствовала, она не желала, чтобы он обманом заставил бы ее думать о тех вещах, о которых ей думать было нельзя. Или же, что было бы еще хуже, заставил бы ее принести ему клятву верности. Ей не всегда удавалось ему сопротивляться, но она продолжала упорно придерживаться придуманных ею самой ритуалов и с их помощью все-таки ухитрялась противостоять действиям Гальбаторикса. Первой иллюзией оказалась женщина по имени Риала, которая, как и Насуада, стала узницей зала ясновидящей. Риала рассказала ей, что тайно обручилась с одним из шпионов Варденов в Рубаэне и как раз несла ему записку, когда ее выследили и схватили. Потом, Насуаде показалось, что продолжалось это никак не меньше недели, эта Риала попыталась втереться в доверие к Насуаде и окольными путями убедить ее, что военная кампания Варденов безнадежно проиграна, что их борьба с Гальбаториксом не имеет смысла, и самое правильное – это подчиниться его власти. Сперва Насуада не поняла, что и сама по себе эта Риала – всего лишь иллюзия. Она решила, что это Гальбаторикс заставил эту женщину лгать, что он изменил ее внешность, что он, возможно, играет ее чувствами, чтобы те аргументы, которыми она пользуется в разговорах с Насуадой, звучали более убедительно. Но прошло несколько дней, и Мурток в зале ясновидящей ни разу не появился. Не попытался установить с нею мысленную связь, и Насуада начала опасаться, что он ее попросту бросил. Оставил одну в цепких лапах Гальбаторикса. Эта мысль причинила ей куда больше боли и горя, чем ей хотелось бы в этом себе признаться. И она все сильнее тревожилась. А потом начала размышлять. Странно. Почему Гальбаторикс целую неделю тоже у нее не появляется? Почему он больше не подвергает ее пыткам? А что если действительно прошла уже целая неделя, и 2 армии, Варденов и эльфов, предприняли попытку взять Урбаэн? Но если бы это действительно произошло, то Гальбаторикс наверняка упомянул бы об этом. Хотя бы из хвастовства. И потом, эта Риала начала вести себя как-то странно. У нее появлялись какие-то необъяснимые провалы в памяти. Да и Гальбаторикс по-прежнему не появлялся. А Мурток продолжал молчать и не пытался установить с нею мысленную связь. Насуада не могла поверить, что он осмелится нарушить данное ей честное слово. Все это, хоть и казалось в высшей степени необычным, постепенно привело ее к мысли, что Риала – всего лишь призрак, видение. А со времени последнего визита Муртага прошло совсем немного времени, а вовсе не неделя. Более всего на Суаду потрясло то, что Гальбатурикс оказался способен изменять ее представление о времени. Это казалось ей особенно отвратительным. Она и так отчасти утратила ощущение времени, будучи в заключении. Но в целом все же примерно представляла себе, сколько дней или часов прошло. Утратить это ощущение, заблудиться в потоке времени, означало бы для нее безусловное усиление власти Гальбатурикса, который мог по собственной воле либо продлевать прожитые ею часы и дни, либо сокращать их. И все же Насуада по-прежнему была твердо намерена сопротивляться его попыткам подчинить ее своей воле. Сколько бы времени она не провела уже в этом зале ясновидящей, сколько бы лет не пришлось терпеть эти мучения. Ничего, она вытерпит и 100 лет. Когда на нее не подействовали настойчивые нашептывания Риалы, на самом деле Насуада в итоге даже обвинила эту особу в трусости и предательстве. Риалу убрали. И Гальбатурикс перешел к новым хитростям, пытаясь обмануть свою упрямую пленницу. Теперь его уловки становились все более изощренными, но ни одна из этих невообразимых уловок не нарушала законов разумного, и ни одна не вступала в противоречие с тем, что он уже показал ей, ибо он все еще пытался держать ее в неведении относительно своих действий. Усилия Гальбатурикса достигли наивысшей точки, когда он якобы переместил Насуаду в какой-то донжон, где она увидела Эрагона и Сапфиру, прикованными цепями, и самого Гальбатурикса, который грозил убить Эрагона, если она, Насуада, не принесет ему клятву верности. Когда же она опять отказалась это сделать, что явно его разозлило, и, как ей показалось, удивило, Эрагон вдруг выкрикнул какое-то заклинание – и каким-то образом освободил их после короткого поединка с Гальбатуриксом. Тот трусливо бежал, что показалось Насуаде в высшей степени сомнительным. И они с Эрагоном верхом на Сапфире полетели прочь. Все эти видения были весьма мучительными. Они возбуждали ее и искушали желанием узнать, чем же закончится случившееся с нею. Но к этому времени она уже почувствовала, что, пожалуй, заигралась с Гальбатуриксом в придуманные им игры. Так что уцепилась за первое же несоответствие, которое ей удалось заметить. За необычную форму чешуи вокруг глаз Сапфиры. И воспользовалась этим для того, чтобы стряхнуть с себя наваждение и полностью осознать, что все это ей только кажется. «Ты обещал, что не будешь лгать мне, пока я нахожусь в зале ясновидящей!» – крикнула она куда-то в воздух. «Или и это тоже было всего лишь ложью, клятва преступник!» Гнев Гальбатурикса по поводу того, что она раскрыла его обман, был поистине неописуем. Он рычал, как гигантский дракон, и, отбросив всякую обходительность, в течение нескольких дней подвергал ее зверским пыткам. Но видения прекратились. Муртаг сразу же установил с ней мысленную связь, желая предупредить ее, что она может доверять собственным чувствам. И Насуада невероятно обрадовалась соприкосновению их мыслей. А ночью Муртаг пришел в зал ясновидящий, и они несколько часов проговорили. Он сообщил Насуаде об успехах варденов. Они находились уже на подступах к столице. И о подготовке Империи к войне. А потом сказал, что у него, похоже, появилась возможность освободить ее. Когда же она потребовала объяснить более подробно, он отказался это сделать, сказав: «Мне нужно еще день или два, чтобы проверить, сработает ли мой план. Но такая возможность действительно есть, можешь не сомневаться». И Насуада поверила, чувствуя его искреннее желание помочь ей. Она была очень благодарна ему за заботу. За то, что он не давал ей почувствовать себя совершенно одинокой. Даже если ей и не удастся бежать, она все равно никогда этого не забудет. Она рассказала Муртагу о тех видениях, которые вызывал у нее Гальбатурикс. И о том, с помощью чего ей удалось оказать ему сопротивление. Муртаг посмеялся и сказал: Ты доказала, что гораздо сильнее, чем он рассчитывал. Давно уже никто столь успешно не давал ему сдачи. Я-то уж точно нет. Честно говоря, в иллюзиях я смыслю мало. Но знаю, что правдоподобные иллюзии создавать невероятно сложно. Любой умелый маг может запросто создать ощущение, будто ты плывешь в облаках. Что тебе холодно или жарко, что прямо перед тобой вдруг вырос прекрасный цветок. Но все это фокусы. Более или менее сложные вещи. Однако и создание такой иллюзии требует значительной концентрации внимания и сил. Если хоть немного отвлечешься, то у цветка может оказаться 4 лепестка, а не 10. Или он может совсем исчезнуть. Детали. Вот что труднее всего воспроизвести. Природа полна бесконечного множества деталей. И наш разум зачастую не способен запомнить их все. И если тебе покажется, что ты видишь нечто не совсем реальное, присмотрись повнимательней. Особенно к тем местам, где находятся швы нашего привычного мира. Там заклинатели чаще всего оставляют всякие мелочи без внимания. Либо по забывчивости, либо по незнанию, либо просто желая сэкономить силы. Но если даже создать обычные иллюзии так сложно, то как же Гальбаториксу удавалось меня обманывать? «Он использует Элдунари». «Все сразу?» Мурток кивнул. «Они обеспечивают его необходимой энергией и знаниями деталей. А он может распоряжаться ими, как ему самому заблагорассудится». «Значит, те вещи, которые я видела, основаны на воспоминаниях драконов?» Спросила Насуада, испытывая даже некоторую робость. «Да», — сказал Мурток. «Драконов... и их всадников». На следующее утро Мурток разбудил Насуаду коротким мысленным толчком, предупреждая, что Гальбаторикс намерен снова попытаться ввести ее в заблуждение. После этого всевозможные фантомы и иллюзии весь день буквально преследовали Насуаду. Но к вечеру она заметила, что видения, за небольшими, но заметными исключениями, вроде их с Муртогом жизни в каком-то поместье, становятся все более путанными и упрощенными, словно сам Гальбаторикс и его ручные Элдунари начинают уставать. Она снова видела, как сидит на холме, созерцая какую-то пустынную равнину и напевая старинную песенку гномов, а к ней со всех сторон подкрадываются куллы, ургалы и раззаки. В итоге они вроде бы даже ее схватили и стали мучить. Во всяком случае, у нее возникло ощущение, словно ее жестоко бьют и режут ножами. Она даже вскрикивала порой, не в силах терпеть эту боль. Но ни разу ей даже в голову не пришло сдаться на милость Гальбаторикса. Затем холмистая равнина исчезла, вместе со всеми мучениями Насуады, и она тут же вновь напомнила себе. «Это мне только кажется. Я не поддамся на этот обман. Я не животное. Я сильнее, чем моя слабая плоть». Теперь она оказалась в темной пещере, освещенной мерцанием каких-то зеленоватых грибов. Где-то рядом, за рядами сталагмитов, слышалось фырканье и шаги какого-то крупного существа. А потом Насуада почувствовала на затылке теплое дыхание этой твари. В нос ударил отвратительный запах падальщика. И тогда она снова начала смеяться и продолжала смеяться, когда Гальбаторикс начал вызывать у нее одно ужасное видение за другим, словно пытаясь найти некое оптимальное сочетание боли и страха, которое поможет ему сломить эту упрямицу. Насуада смеялась, твердо зная, что ее воля сильнее, что созданные его воображением образы и обстоятельства не в силах сломить ее. Она теперь была уверена, что может рассчитывать на помощь Муртога. И если он, ее друг и союзник, будет с нею рядом, ей нипочем любые кошмарные видения, созданные Гальбаториксом.